Глава 7. Обычный листок белой бумаги. Глядя на него у кухонной печи, сквозь просвет разглядывал магические узоры, рисунки. Когда Дан передавал мне бумагу, он почему-то был уверен, что скрытое на ней можно прочитать, лишь поднеся к огню. Перенеся бумажку на тандыр с лепешками, вижу рисунки и буквы. Перевожу на огонь, тоже вижу. Правда, в другом цвете. Может, что-то у него не получилось, или магия не сработала. Список оказался весьма короткий. 5 длинных имен с титулами и должностями. Тут у нас представитель торгового совета, какой-то главарь, еще есть... Ого, наставник Лефеста? Серьезно? А что в его списке делает этот благородный летун? А-а-а, море, небо, две страны, находящиеся друг от друга на соседних материках. Ха-ха-ха, кажется, я начинаю понимать. Смерть командира отряда пернатых борцов за справедливость больно ударит по морскому и воздушному потенциалу местных. Так-с, дальше у нас... 4-е имя неизвестно, а вот 5-е, как удачно. Малышка Ария будет рада, если этот выродок исчезнет. Поблагодарив пышногрудую женщину среднего возраста за экскурсию на кухню, как и обещал, помог ей перенести муку, воду и напоследок, отвечая на ее кокетливые заигрывания, добротно ущипнул ту за пышную задницу. Пальцы прям утонули в этих пухлых булках, а та, охнув, хлестанула меня каким-то полотенцем. «У меня есть муж!» Раскрасневшись, с улыбкой и блеском в глазах, отвела взгляд в сторону баба. «Все, иди, иди уже, негодник!» Когда я замер, желая еще немного ее подразнить, отмахнулась та и, виляя с ракой, побежала обратно к своим более юным помощницам. Да, даже в пухленьких женщинах есть свой шарм, некая глубина. Блуждая по опустевшим коридорам, разглядывая фрески, картины аристократов и героев, я искал схожие имена, фамилии. Размышлял о том, стоит ли обратиться к Маркусу за помощью или же пойти в библиотеку, немного почитать о местной аристократии. В списке есть знать. Узнать о их семьях можно разными путями. Тот же справочник местных династий постоянно дополнялся, расписывался. Еще, конечно же, можно расспросить Шалли, местных, хотя последнее это лишнее. Будет странно, если фамильяр спросит у человека, а после тот исчезнет или всплывет где-нибудь в море или болоте. Я чувствовал, что Малая в безопасности. Относительно спокойно. Ее эмоции частично передавались мне. Стоило вернуться на занятия, да только прерывать пару своим внезапным появлением совершенно не хотелось. Пусть пока посидит без меня, а... «Эй, выродок!» — раздалось за спиной. «Вот бля, кому я опять не угодил?» Оглядевшись, в пустом коридоре не вижу никого, кроме себя и светловолосого паренька с 4 амбалами за спиной. Типичный представитель, как их там, Мальдини вроде. Этот пацан так похож на Эрнеста, только более взрослую версию его. Двоюродный, что ли, кузен. Позвольте полюбопытствовать, приняв благородную позу, склоняю голову. Кто вы и к кому обращались? А слеп, животное, я с тобой говорю. Кричит парень, порывается вперед, но рассудительный страж, придержав того за плечо, тянет обратно. «Осторожнее, господин, он опасен», — говорит вышибала. «Послушайте своего мудрого слугу», — натянув улыбку, говорю я. «И поумерьте свой пыл, пока я не вырвал ваш поганый язык». Моя провокация сработала. Пацан вырывается из схватки бойца, хватается за нож и... Между нами появляется Лефеста. Так быстро, стремительно, словно телепортировался. И вот он уже тут. Довольно. Стоя боком к нам, этот пернатый как-то умудрился развести глаза в разные стороны. Глядел сразу и на меня, и на пацаненка. «Зарублю!» — ревел идиот, после чего получает сильную, сбивающую и его, и стражника, оплеуху. Я слышал, как что-то хрустнуло. Видел, как тело парнишки откинуло, уложив двух стоявших за ним амбалов на землю. Ебанул так ебанул. Может, даже не сдерживаясь. «Я сказал, хватит!» Видя, что я никак не реагирую, поворачивается ко мне спиной Лефеста. «Какой хитрец! Он сделал вид, что доверяет, что не следит за мной. Но дух его, эта безглавая аура с ангельскими крыльями, как-то отделилась, направилась в сторону мою, свой меч. Авантюрист был готов ко всему и, походу, имел глаза на затылке. Бойцы поднимаются. Ученик старших курсов скулит, сыпет проклятиями, угрозами. «Заберите эту побитую дворнягу и прочь с моих глаз. Отцу его скажите, что сегодня я спас его непутевого сына». «Спасибо за заботу». Взяв мальца под руки, потянули того в сторону выхода стражники. Ебать, такие здоровяки, а по факту галимый декор. Что за непрофессионализм? Некоторое время мы с ангелочком молча глядели вслед удаляющейся компании. Так и не выкурив, кто это был и чего хотел, обращаясь к наставнику. «Разве у вас сейчас не идет занятие?» «Самообучение», — ответил тот, не поворачиваясь. «Неинтересно тратить свое время на идиотов». «Что ж, предлагаю не ждать вечера, прямо сейчас, без лишних свидетелей, покончить с нашим пари». «А секундант?» «Я довольно рассудителен, не переживайте». Наконец-то, шелохнувшись, глядит на меня пернатый. «Убивать не стану». «Ну да, рассудителен. Такая самоуверенность. Аж мне как-то боязно. Особенно теперь. Мало того, что его не увидел, так еще и подпустил к себе так близко». «Вы меня боитесь? Если хотите проиграть прилюдно, то ладно. Просто хотел помочь вам защитить свой властный образ». «Сука! Он начинает напрягать, но слабо берет». «Как смею я отказать просьбе наставника?» Отвечаю я. «В случае, если все выйдет из-под контроля и мне по-настоящему будет угрожать опасность, я просто ворвусь в академию, пробью пару стен и, прикрываясь учениками, заставлю этого козла закончить бой. Проблемы возникнут, если он огласит, что я дьябло. Тогда-то будет жопа, выхода из которой нет». Знакомая песчаная арена встретила старым добрым тонущим под ногами покрытием. Уже кое-какой опыт у меня в движениях на ней есть, поэтому снимаю рубашку, майку под ней, затем ботинки, штаны, остаюсь в одном из подним. «Вы чего удумали?» Глядя на меня очень подозрительно, дожидается, когда я закончу, наставник. «Если продолжу и дальше рвать одежду, которую для меня покупает хозяйка, мы разоримся», — отвечаю я. «Могли не утруждаться. Мы закончим быстро», — все так же уверенно заявляет Лефеста, призвав в обе свои руки по клинку. Яркие, словно из света, они не имели постоянной формы. Менялись и наверняка могли как становиться длиннее, так и короче, толще или наоборот, уже. Очень опасное оружие, что в зависимости от врага и его брони с легкостью просочится в любую брешь. «Оружие? У тебя, Люциус, есть оружие?» – спрашивает Лефеста. «Нет, нету», – подняв кулаки, честно отвечаю я. Мужчина хмыкнул, клинки в его руках потухли, а потом и вовсе исчезли. Что это, благородство или хитрый трюк? Говорить что-либо, провоцируя его вновь взяться за оружие, не стал. Мне дали фору, либо же пробуют обмануть. В любом случае, я должен действовать так, как будто враг мой вооружен всем возможным и известным мне оружием. «Ты готов?» – спросил мужчина. «Ваше движение станет началом». Предлагая тому самому сделать первый шаг, заявляю я, и тут же едва не пропускаю удар в голову. Тенью размытой, что приобрела форму всего в метре от меня, он возникает слева, целя сложенной ладонью в затылок. Лефеста рассекает воздух. Я успел подсесть, как в капоэра, дав нагрузку на руки. Выкинуть ногу, целя тому в бороду. Вновь размытие. Теперь уже он справа. Тут же подсел и пытается вновь ударить меня кулаком. Но только в висок. Сукин сын телепортируется? Или он настолько быстр? Понимая, что могу не успеть, поднимаю руку, прикрывая голову в надежде, что силы наставника не хватит пробить насквозь мой локоть. Шлеп, удар мягкий, я даже не почувствовал. А наставник, отдалившись, разорвал дистанцию, подпрыгивая то на правой, то на левой ноге. Глядит на меня, ждет реакции. Спокойно поднимаюсь, удар вообще не ощутим, голова в порядке, тело тоже, а рука... О, легкая анемия в области локтя, коим я прикрыл височную область. А не менее прошло за считанные секунды. «Вы поддаетесь?» — спросил я. «Напротив, бил со всей серьезностью», — помрачнев, говорит наставник. После чего призывает свои клинки. «Прошу меня простить, Люциус. Видимо, ваша уверенность в себе не являлась жалкой бравадой. Зря я отнесся к вашей решимости несерьезно. Из уважения к вашей честности завершу наше рандеву следующей атакой». «Хо!» Командир адамонитовой группы авантюристов стал серьезным. «Что ж, нападайте». Выставляя блок, не спуская с того взгляда, пытаюсь понять, что за магию использует этот человек. Вот опять. Он был передо мной и тут же исчез. Тело, ощутив свет, обожгло опять справа. Повернув голову, вижу ангела и его меч. А где наставник? Холодок пробежал по спине. Сзади? Нет, спереди. Лефесты появляется прямо передо мной. Уклониться приходится сразу от трех световых клинков. А значит, нужно прыгать. Куда? Жопой чую. Хоть сзади и холодок, но это правильное направление. Там точно никого нет. Прыжком отделяюсь, цепляясь пятками за песок, падаю на спину, делаю кувырок и встаю на ноги. Мои чувства обманули. Два безголовых ангела справа и слева вогнали в песок по огромному, сияющим золотым светом мечу. В то время как Лефеста, вытаращив глаза, держал клинки на вытянутых руках в том месте, где должна была быть моя шея. «Это ведь не случайность?» — спрашивает наставник. «Я не отвечаю. Мы и так дохуя болтаем. Надо бы и мне начать хоть что-то делать, а не только защищаться. Он быстр, ловок, умеет призывать ангелов, оружие. Тогда мне стоит напрячь ноги со всей силы, не жалея себя. Рвануть на него и постараться снести голову в один удар. Выживет? Ладно. Убью, прикопаю здесь же». Припав к земле, готовясь к своему самому быстрому рывку, сжимаю кулаки, напрягая все тело в попытке сконцентрировать энергию. 3, 2, 1. «Я сдаюсь!» Подняв руки вверх, за мгновение до моего рывка выдает наставник. Земля под ногами моими обратилась в камень. Звериная демоническая сущность от страха и переживаний перед этим человеком едва не вырвалась наружу. «Люциус, спокойнее, спокойнее, мальчик, расслабься. Хе-хе, все, все, я сдаюсь. Ты пережил мой коронный прием, хватит. Дальше я не знаю, что от тебя ждать». Он лгал. Аура ангелов нервно дрожала. К тому же они постыдно склонились. Этот засранец еще имел пару козырей, но предпочел их сокрыть, не став демонстрировать тому, кто еще мог бы по нему вдарить. «Присматривать за Арией, пока ты шалишь с поваришками? Вот твой план, да? Ты у нас нетерпеливый ебака на цепи. Хе-хе-хе, я понял и не собираюсь тебе мешать. Трахай кого хочешь, только сделай лицо попроще». «Что, он еще и следил за нами?» «И ни я, ни Шали даже не почувствовали этого. Этот урод, он и вправду опасен. Может, стоит его прямо здесь грохнуть?» «Люциус, твоя жажда крови меня слегка смущает». Лицо наставника из дружелюбного стало озабоченным. «Понимаю, ты удивился моей силе, как и я твоей. Но это ведь не значит, что мы должны стать врагами и друг друга убивать. Спокойнее, я не враг. Не причиню тебе и твоей хозяйке вреда. Более того, я могу помочь. Успокойся». «Мне бы помогла твоя смерть». Дан обрадовался бы ей. «Ладно, такая победа меня также вполне устраивала. Простите, наставник». Поднимаясь со звериной позы, с четырех конечностей на две, говорю я. «Ничего, я понимаю. Ты думал, я тебя обманываю, потому готовился к худшему. Это правильный подход. Правда, взгляд у тебя невероятно жуткий и аура, прям как у демона. Тебе нужно поработать над самоконтролем». «Надеюсь, вы мне в этом поможете», — успокоив себя, говорю я. «Конечно. Взамен на пару страниц текста», — развел руки авантюрист. «Уж прости, за бесплатно работать не собираюсь. А та способность телепортации сможете меня научить?» Наставник присвистнул. Потом, не выдержав моего взгляда, рассмеялся. «Это не телепортация. Я создал перед тобой иллюзорную стену. Ты видел то, что было позади меня. В то время как я, слившись с окружением, подобрался поближе и... Не пытайтесь обманывать, — говорю я. Ты не просто чувствуешь, ты видишь ауру, верно? Как-то пришел к этим выводам Лефеста, и я кивнул. Да, неприятная встреча. Ладно, прости. Тут я и вправду пытался тебя обмануть. Техника, которую я использовал, — это и вправду техника перемещения. Но говорю сразу, за ее тайны... Ты парой страниц не отделаешься. Думаю, мы сможем договориться. Бой завершился очень быстро, безболезненно. Я бы даже сказал, внезапно хорошо. Наставник, командир Лефеста, как и свойственно его отряду, почуяв жареное, предпочел ретироваться, дать заднюю, сохранив лицо, положение, уважение и статус наставника. Он смог меня удивить, показать, как легко ко мне подобраться. В то же время... Испугался одного единственного моего рывка. Вполне возможно, оборона и защита не его конек. Потому он предпочел не рисковать. Ведь он-то вполне способен сдерживать свои силы. Он уверен в себе. А как быть со мной? С тем, чью защиту он не может преодолеть. И кто также может преподнести вполне себе смертельный сюрприз. Этот дядя опасен. и в первую очередь своей жаждой к жизни. Он непредсказуем, имеет крылья, силу телепортации, слуг в виде ангелов, что могут двоиться, а может быть троиться, и делать еще неизвестно сколько копий. К тому же он привык драться с командой, а значит сейчас явно был гораздо слабее, чем с ними. Адамонитовые авантюристы, они невероятно опасны. Теперь мне хорошо понятно, почему Дан так внезапно предложил мне кандидатуру Лефеста на устранение. Наставник с такой силой в одиночку мог вырезать целую команду, а, быть может, даже несколько команд какого-нибудь корабля. Он имел на это силы, владел магией, очень специфичными фамильярами, которым, судя по всему, люди Востока ничего не могли противопоставить. «Меня смущает факт, что бой окончен, а ты продолжаешь меня оценивать. Хватит так таращиться, Люциус, это невежливо». Подойдя ко мне как-то совсем по-дружески, с аурой живой какой-то, говорит Лефеста. «Извините, наставник. Долг защитника обязывает меня искать пути и способы победы над вами для защиты госпожи», — соврал я. «Ух ты, какой верный и преданный! Ха-ха-ха, здорово! Мне бы в команду такого, как ты! Настоящая стена! Возможно, ты даже крепче нашего паладина!» — хлопнул меня по плечу мужик. «Чё за дебильная привычка? Ну, не нравится мне, когда ко мне прикасаются левые мужики. Сразу в морду дать хочется. Слушай, а давай к нам в команду. И деньги, и слава, и защита для твоей хозяйки. Просто будешь оставлять ее во время задания в гильддоме. А там ни одна тварь не посмеет даже пальцем ее тронуть. Убийство в гильддоме есть ничто иное, как покушение на гильдмастера. А такое не прощается. Вообще никак. Любой посягнувший, обнаживший оружие внутри гильдии, становится врагом всех авантюристов. Помнится, в истории был случай. Так наши предки целую империю изнутри разрушили. Встали на путь войны и уничтожили? Восхищенный столь разрушительной силой, спросил я. Нет, просто ушли из страны, а та развалилась изнутри. Все так же, давя лыбу, говорит авантюрист. Не такого ответа я ожидал. Без авантюристов не выстоять. Мира с монстрами, с демонами нет и быть не может. Потому именно мы – столб, опора, пол и крыша всех и каждого аристократа. Они бесятся. Их подобное не устраивает, да только сделать ничего не могут. Мы рискуем жизнями и развиваем силу в смертельных схватках. А они? Они просто плетут свои козни и интриги, сидя в уютных особняках. Ну так как, Люциус, станешь частью нашей команды? Протянул мне руку Лефеста. Благодарю за предложение, наставник. Я с радостью стану вашим другом. Помогу в трудный момент. Но на этом все. Прохожу мимо. Вот значит как. Извините, говорю я. Все, что меня в жизни интересует, это Ария и ее жизнь. Остальное чуждо. В очередной раз соврал собеседнику и самому себе я.